Глава 23. Влад. Почти 3 часа перелета туда-обратно и масса свободного времени как-то сами собой расставили в моей голове все по своим местам. Меня тянет к учительнице дочери, и я готов наплевать впервые в своей жизни на то, что между нами есть какие-то препятствия. Она мне нужна, и я собираюсь ей об этом сообщить. Очень хочется верить, что за почти 5 лет моей относительно холостяцкой жизни я не разучился ухаживать за девушками, и в конце концов у меня есть хоть и раздолбай, но брат, который, уверен, обратись я, поможет. Не верится мне, что все его взбрыки и притязания на внимание Вари серьезны. Скорее так, спортивный интерес, как, в общем-то, и всегда. А вот я, похоже, попал. Залип уже серьезно, потому что так меня не ломало, даже когда у нас с Кариной был конфетно-букетный период. Подъезжая к дому, шарю рукой на соседнем сиденье в поисках мобильного с твердым намерением набрать Варю и поговорить. Но тут взгляд цепляется за женскую фигурку, что топчется у нашего с Аськой подъезда. Уже сейчас я вполне понимаю, кто эта девушка. Но когда она оборачивается, удивлению все равно нет предела. Паркуюсь около тротуара и выскакиваю из машины, не веря, что я такой счастливчик, и девушка сама пришла. «Варя, что ты...» Но слова застревают, когда я вижу машину, к которой девушка жмется. И понимаю, с кем она сюда приехала. Никитос. В голове все добродушие вмиг перекрывает жгучая ярость и злость на девушку и на братца, которому доступно, казалось, объяснил, чтобы к Варе не смел приближаться. «Здравствуйте!» — выдавливает из себя девушка, которая явно замерзла, судя по гусиной коже на руках. Конечно, судя по ее одежде, что совсем не по погоде, по-другому и быть не может. «А я тут...» «Не по погоде одеты!» — перебиваю, стягивая с себя китель и накидываю на ее худенькие плечи. «Так и заболеть недолго. Пытаюсь сдержать злость, что рвется наружу. Злость на ее невнимательность и такое отношение к себе... и на то, что, очевидно, приехала сюда с моим братцем. Ждете кого?» «Да. Владислав, вы простите и не подумайте ничего». Начинает что-то объяснять, плотнее кутаясь в пиджак, словно собралась в нем спрятаться от меня. «Я всего лишь...» «В машину». Перебиваю слишком резко и открываю переднюю пассажирскую дверь, будто приказываю, а не прошу сесть в машину. Но стоять и дальше смотреть на то, как ее трясет от холода, сил нет. «Что?» — непонимающе хлопает ресницами Варя и смотрит на меня. «В машину, говорю. Вы замерзли. Чуть смягчает он. «Еще немного и правда будете, как лягушка. Мысленно даю себе подзатыльник за упоминание прозвища, что дала ей моя дочь. И замечаю удивленный взгляд Вари. Но она, не сказав ни слова, покорно садится в машину, чем немало меня удивляет. «Никиту нужно предупредить». Стуча зубами, говорит девушка, а я забираюсь следом и включаю обогрев салона, чтобы ее хоть немного отогреть. «Будет нехорошо, если я просто...» «Так позвоните ему». Снова перебиваю, продолжая свои нападения, и срываюсь с места, давя по газам, когда замечаю брата, выходящего из моего подъезда. «У меня нет его номера», — растерянно бросает девушка, удивленно поглядывая на меня. «Хорошо, я сам». Тут же достаю гаджет и набираю братца. «Ник, Варвару Дмитриевну повез домой. Посиди с Асей. Я буду 15 минут. Говорю скороговоркой и, не собираясь слушать ругательство брата, отключаю телефон. Вообще. Большую часть пути мы просто молчим. Эта тишина, не считая шума двигателя, давит на мозг, заставляет думать о всякой ерунде и буквально звенит от напряжения, царящего в салоне ровера. Что у них может быть с Никитосом? Неужели она охотнее садится в его машину, нежели ко мне? От злости так и хочется долбануть по рулю, но пугать ее не хочется совершенно. Через 20 минут останавливаюсь уже у знакомого подъезда, более-менее переведя дыхание и успокоив свои расшалившиеся нервы. За бортом начал накрапывать мелкий дождь, а тучи затянули небо. «Спасибо, что подвезли. Я и правда заледенела, пока ждала Никиту». Первой нарушает тишину, но все еще кутается в мой форменный китель Варя. «Вы с рейса устали. Я пойду». Это ее «вы» ужасно режет слух. Но я молчу. А когда она начинает снимать китель и уже готова выйти из машины, хватаю за руку и начинаю, кажется, нести полную чушь. «Варя, Что вы делали с Ником? Задаю единственный вопрос, что не давал мне покоя всю дорогу. Вопрос, ответ на который я жажду услышать немедленно. И, видимо, Варя замечает мой настрой, потому что чуть подается назад, но руку выдернуть из захвата не решается. «Мы...» — запинается девушка. «Мы возили Асю в конный клуб», — начинает, заикаясь, отвечать. «Значит, и тут братец проявил смекалку. И Асю подключил. Отлично. Пока я мотаюсь по работе, он тут же обложил со всех сторон. И как вам? Остается только усмехнуться такой смекалке. Понравилось?» Все еще не выпускаю ее локоток, вцепившись пальцами. «Что?» «Брат мой, как вам он, нравится? Находчивый парень, правда?» «Что за бред ты... вы несете?» — морщит носик девушка. «Мне больно!» — пытается отстраниться от меня и выдернуть руку. И только сейчас я понимаю, что слишком сильно вцепился и держу, а отпустив девушку, вижу следы на ее нежной коже от своих пальцев. Переборщил, идиот. «Вы не понимаете, что говорите, Владислав. Вы устали, и вам нужно отдохнуть, и...» «И что? Я в отъезде, а вы с удовольствием катаетесь с ним. Вы как себе вообще представляете все это?» Говорю и вижу ее удивленное личико. «Вам не кажется, что это уже перебор, Варвара?» «Вы заболели?» Спустя мгновение выдает, а удивление на ее лице сменяется злостью. Губы поджимаются, а невероятные зеленые глаза мечут молнии. «С какой стати я вдруг должна вас ждать? А уж тем более перед вами отчитываться, вы мне никто!» Уже не говорит, а рычит она, практически выплевывая мне в лицо это проклятое «никто», чем задевает пуще прежнего. «Хорошо же это вы проводите свое время с родственниками своих учениц. Так держать!» Гадости так и льются из моего рта. Мне бы сейчас заткнуться, но тормоза сорвало напрочь. «С кем-то неправильно, а с кем-то вполне допустимо, так что ли? Двойные стандарты? Или вы решили всех перепробовать?» И тут же затыкаюсь, ощущая жгучую боль на щеке. А звон от пощечины все еще стоит в ушах. «А это вас не касается, ясно?» Держится за запястье Варя. «Хамить будете своему экипажу, Владислав!» Чеканит каждое слово девушка. «Спасибо, что подвезли!» Скидывает китель и выпрыгивает из машины, громко хлопнув дверью. «Ну и черт с тобой!» Так и хочется крикнуть ей вслед. «Подумаешь!» И не жду, когда девушка скроется за дверью подъезда, срываюсь с места и лечу домой. Еще и Нику мозг почищу. Ловелас нашелся. Но дорога до дома оказалась дольше, чем я предполагал. На улице ливень разошелся на всю мощь, барабаня крупными каплями по крыше и закрывая плотной стеной обзор так, что дальше своего носа вообще ни черта не видно. Даже приходится остановиться на время, чтобы переждать, когда ливень хоть немного успокоится. Разбиться в лепешку в мои планы сегодня не входило. Впереди еще разборки с взорвавшимся родственничком.